Глава 32. Макс. Дина закончила разговор. Я отложил телефон и крепко задумался. Переживает. Нервничает. Тяжело ей. Наверное, так и должно быть, когда жизнь меняешь. Но меня коробила эта нерешительность. Если любишь, разве будешь сомневаться? Да, мне казалось, что нет ничего сложного для Дины. Дам ей и мальчику все. Любить буду, заботиться. Помогать во всем и поддерживать. Конечно, напрягало, что Савина не выкинуть из жизни. Отец все-таки. Но ради дюймовочки своей стерплю. У нее есть прошлое, от этого никуда не деться. Моя вина в том, что потерял ее. Позволил другому место мое занять. Но теперь-то все правильно будет. Я открыл ноутбук и начал выбирать, что еще нужно купить. Ребенок у меня теперь вроде как будет. Дине пока не сказал, что умудрился за день оформить сделку по покупке жилья. Теперь у меня есть дом. У нас есть дом. Мой лофт на набережной не подходил для семейной жизни. А уютный коттедж в Сколково очень даже. Современный экологический район, есть хороший лицей для Матвея. А если перевод в другую школу станет проблемой, то на машине с водителем ехать не больше получаса на запад Москвы. Я долго выбирал между Sony PlayStation и Xbox, но так и не смог определить, поэтому заказал обе приставки. Думаю, Матвей оценит. Я не очень хорошо представлял, с чего начать общение с ним. Совсем нет опыта, поэтому попробую зайти с малого и веселого. Надеюсь, мальчик не будет сильно уж в штыки меня принимать. Я сам сын разведенных родителей, знаю, каково это. Но я был старше, на горизонте совершеннолетия маячило. Я не был привязан к родителям и их решениям. Мог легко уйти в собственное плавание, что, в принципе, и сделал. От мук выбора меня отвлек видеозвонок. Дюймовочка звонила. Соскучилась уже. Я тоже. Принял вызов и завис. Сначала вообще не понял, что это. Ощущение, что звонок случайно пустили. Тихие голоса. Какое-то мельтешение перед экраном. Хаотичные движения. Это спальня. Простыни, тела. Обнаженные. «Не понял», – проговорил, когда тонкие руки, обнимавшие мужчину, увидел. Сглотнул. Длинные черные волосы закрывали ее почти полностью, но это прерывистое дыхание, тихие стоны, шепот. «Люблю тебя, Дина. Люблю». «Женя». Ее голос, ослабивший от желания, сердцем не разорвал. «Душу в клочья». Ее телефон упал экраном вниз, но я все еще слышал пошлые звуки секса. «Блядь!» Не выдержал и швырнул мобильный в стену. «Сука!» Ноутбук отправился туда же. Я вскочил, к херам перевернул стеклянный столик. Везде осколки, острые, опасные. Таким же и я сейчас был изнутри. Кинула меня. Снова. Это билось у меня в висках. По венам ядом черным расходилось, как тогда с Полонским. Да. Он не трахнул ее, но она позволила ему касаться себя, раздевать и целовать. Еще не факт, кто отказался идти на максималку. Может, сам Вадим? Сучка. Я злился. Я ненавидел ее. Дюймовочка, красавица, нежная девочка. Какой же я идиот. Не был я мужчиной ее жизни и не буду никогда. Вот и сейчас выбрала не меня. Я дышал быстро и часто. Гнев глаза застилал. Разрывал изнутри желание к ней рвануть и убить обоих. За что? Муж и жена ведь. Им положено супружеский долг исполнять. Да похер. За мои глупые мечты, разбитые надежды. Любовь, которая никогда не будет взаимной. В дверь постучали, и я, как пацан желторотый, бросился открывать. Вдруг это дурной сон, и Дина приехала ко мне. «Какого черта ты забыла здесь?» Ко мне постучалась ни хрена не сказка, суровая, блядь, реальность. «Поговорить пришла!» Влада решительно шагнула навстречу. «Ты реально меня уволил? За что?» «Ты знаешь, за что! Проваливай давай!» Настроения миндальничать не было. Я подошел к сундуку, который мини-баром мне служил, схватил бутылку виски, зубами выдернул пробку и пить начал. Напьюсь и забуду все, а может, сдохну. Не знаю даже, что предпочтительней. Как же, блядь, это развидеть? Как? «Макс, ну прости, не хочу с тобой ссориться. Хочешь, извинюсь перед Диной, перед мужем ее?» Ее имя в красный все окрасило. Я, как бешеный бык, копытом грести начал. «Не хочу слышать ни про него, ни про нее, ясно?» «Ясно», – ошеломленно повторила Влада. «Что случилось, Максим?» «Тебя ебет?» – грубил я. «Что приперлась вообще?» Задолбала уже. Мачеха-наседка. «Я тебе велел проваливать. Иди, пока я трезвый». «А что потом?» Спросила шепотом и подошла ближе. «О!» Заметила разбитый стол и гаджеты. «Да что случилось-то?» «Не твое дело!» Рявкнул и сделал большой глоток из бутылки. «В покое меня оставить можно, а? Напиться не дает нормально». «Максим!» Влада попыталась лицо мое в руки взять, но я дернулся, как от змеиного укуса. «Почему ты отталкиваешь меня? Я волнуюсь!» «Ха-ха-ха!» Демонстративно рассмеялся. Смехом этим, как битым стеклом, изнутри себя полосовал. «Волнуешься?» Подцепил пальцами подбородок. «Все вы бабы одинаковые, суки!» Влада дернулась ко мне, на шее повисла, нежно губами потерлась. «Неправда!» Жаром шепнула. «Я люблю тебя! Дай шанс доказать! Дай, прошу!» А сама пошло терлась о мой пах. Я весь комок нервов. Каждое касание тягучей болью и злостью отзывалось. Но Влада умелая. Она бешеный гнев в похоть животную трансформировала. Предлагала забыть и забыться. Спустить боль сердечную ниже. Жаром пах наполнить хотела. Получалось. «Максик, ты так нужен мне! Очень нужен!» Шептала, через брюки член мне массируя. Отравляла развратностью все светлое, что еще оставалось во мне. Мою память. «Люблю тебя!» «Меня любят?» «Хоть кто-то любит!» Это стало спусковым крючком. Я выстрелил себе в голову. Отсек мораль, принципы. Табу и любовь к единственной и неверной. Я жестко обхватил круглые ягодицы и на себя насадил. Потерся болезненно напряженным членом. Влада так томно и порочно стонала, словно уже в ней. Я сдернул толстые бретельки светлого платья. Лифчика не было, только стоячие сиськи с крупными коричневыми сосками. Я будто бы со стороны наблюдал, как срываю с нее одежду, на кровать толкаю и ноги широко развожу. Слышу громкие стоны, пошлые призывы взять жестко и немедленно, а умелые руки член ласкали, распаляли и возбуждали. В голове жуткий туман, сердце с ритма сбивалось, а в душе так гадко. Словно раскаленным углем внутри выжигало. Дина, Влада, предательство. Острое чувство дежавю сдавило виски, по глазам резануло, когда очнулся. Я уже был на ней. Членом подрагивающим промежности касался. Смотрел и не верил, что делаю это. Сейчас упал, даже в собственных глазах. Пускай Дина выбрала мужа. Мое сердце снова вдребезги. Пускай. Но достаточно ли это повод, чтобы помоями обливаться? Дело даже не в мачехе. Вся ситуация гнилью отдавала. Я же в зеркало смотреть не смогу. «Макс? Что случилось?» Непонимающе посмотрела на меня Влада. Я скатился с нее, виски сжал, чтобы гудящая совесть не проломила. Понял я уже, понял. Не мучь больше необходимого. «Уходи!» «В смысле?» Взъярилась Влада. «Мы не закончили!» И ласково потерлась о меня. «Максик!» «Я сказал!» «Пошла вон!» Сел резко и брюки схватил. «У тебя минута, чтобы одеться и исчезнуть, или выброшу за дверь голый. Хочешь стать Серсеей Ланнистер?» «Что?» «Минута!» Я застегнул ремень и в ванную ушел. «Не уйдет, пожалеет!»